Глава 13. Рикс. Мощь. Она подо мной. Позади меня. Везде вокруг, черт возьми. Разница в 380 лошадей между моей прошлой машиной и тачкой Моретти для Формулы-1 кажется небольшой, но это не так. Разница между скоростью весьма ощутимая. К тому же в этой новой машине все выверено до мелочей. Подвеска, управляемость, вход в повороты, движение по прямой. Но без сложности не обошлось. Телеметрия, показания приборов, куча информации отправится моему гоночному инженеру после нескольких кругов по трассе. Он сможет использовать ее, чтобы помочь мне лучше управлять болидом. В некоторые вещи я внесу поправки сам. Например, в сиденье или в заезд к боксу. Хоть машины и схожи, но управление и командные нюансы все же отличаются. Реакция руля тоже отлична от той, к которой я привык. Все это в какой-то степени знакомо, но непривычно одновременно. Захватывающе и пугающе. Сбивает с ног, но ощущается, как что-то правильное. «Хороший круг, Рикс!» — говорит мой гоночный инженер Хэнк, когда я направляюсь к пит-стриме и падоку. «Думаю, как только ты свыкнешься с управлением, мы сможем сократить время». Поездочка была приятной, быстрой. Просто нужно лучше прочувствовать эту машину, поработать над пространственным восприятием, понять, как быстро она реагирует, и разобраться, как ведут себя разные шины, само собой. «Надеюсь, нам повезет с погодой, и ты сможешь их протестировать». «Да, скрестим пальцы. Команда сейчас трудится над твоим сиденьем. Его должны поставить в течение следующих 2 дней». Говорит он, имея в виду сиденье, которое, по сути, подогнано под мое тело. Оно облегает и поддерживает там, где нужно, поскольку мы практически лежим во время гонки. Кроме того, сиденье съемное, так что в случае экстренной ситуации, если нужно будет достать водителя из машины без дополнительных травм, его можно вытащить вместе с сиденьем. «Спасибо! Так много людей прилагают усилия! Я очень это ценю!» «Мы просто выполняем свою работу!» «Все равно спасибо!» «У нас в запасе целая неделя, так что мы внедрим тебя во весь процесс!» «Как только машина будет полностью готова, я ознакомлю тебя с показаниями датчиков!» «Спасибо, Хэнк!» Я подъезжаю к отметке питпоинта и глушу двигатель. Члены экипажа толпятся вокруг машины, но я решаю посидеть минуту-другую внутри. Я не снимаю руль, не отцепляя ремни безопасности. Вместо этого просто сижу в шлеме и, держа руки на руле, опускаю визор так, чтобы скрыть глаза. Хочется привести мысли в порядок. Я вспоминаю каждый непройденный финиш, каждую гонку, где я соревновался на своем второсортном картинге. Меня преследовали несбыточные ожидания и осуждения из-за моей фамилии. Но я все равно умудрялся приходить к финишу первым. Мучительные сомнения, бесконечная преданность делу, желанные подиумы. И, черт возьми, я наконец-то здесь. Часть самой заветной мечты сбылась. Но расслабляться не следует. Разве не это твердил мне Ари? Разве не это я знаю не понаслышке? Привыкать к успеху нельзя. Ведь потом будет гораздо тяжелее смириться с его потерей, чем просто мечтать о нем, так и не изведав вкуса победы. Но у меня его не отнимут. Не в этот раз. Ощущения просто потрясающие. Все на своем месте. И да, нервы у меня на пределе. И без сомнения стошнит перед первой гонкой. Но я наконец-то осуществляю мечту. Пусть Максим поправляется. Ладно, здорово, и пусть возвращается на свое место. Но только после того, как все увидят, на что я способен. Ходят слухи, что 2 гонщика могут уйти в конце сезона. Я хочу занять одно из этих мест и буду сражаться за них изо всех сил. Ко мне тянутся руки, чтобы помочь расстегнуть ремни безопасности. В голове буря мыслей, но я держусь за них с той же решимостью, как и раньше, и вылезаю из машины. Сняв шлем и балаклаву, я провожу рукой по волосам и жду, когда подойдет главный менеджер команды Амар. «Как ощущения?» «Все прошло быстро и легко», — отвечаю я. «Чувствую, что мне будут постоянно задавать вопросы о том, как все прошло, пока я не покажу хорошее время на круге. Лишь тогда они успокоятся и поймут, что пригласили правильного человека. Напрямую разгоняется супер. Нужно привыкнуть к тормозам. В поворотах я старался осторожничать, но это только потому, что хочу понять, где границы, прежде чем окажусь вплотную к стене». «Лучше не скажешь. Ты только недавно здесь, поэтому это нормально». Он поправляет кепку, пока мы идем по гаражу. «Еще пару дней, и я ко всему привыкну. Сокращу время прохождения круга». Амар кивает и хлопает меня по спине. «Вот это я люблю слышать! Теперь идем внутрь. Нужно с показателями поработать. Они подскажут, какие небольшие изменения можно внести, чтобы достичь лучших результатов. Поскорее бы узнать больше». «Это ты сейчас так говоришь. Просто подожди, пока не придет время ко сну, а все данные будут крутиться в башке. Да так, что фиг уснешь». «Пускай крутится, я жаловаться не стану», отвечаю я, когда мы идем из гаража к падоку. Обычно в этом месте наша логистическая команда организует зоны для гостей. Но поскольку сейчас не гоночный уикенд, вероятно, они уже вывезли все оборудование на следующую гонку. «Они разрешили нам устроить здесь офис», говорит Хэнк, открывая дверь, за которой стоит множество столов с компьютерами и гарнитурами. «Давай обсудим кое-что, пока Аня не увела тебя». «Аня?» У меня в голове крутится тысячи лиц и имен людей, с которыми я успел здесь познакомиться и уже сбился со счета. «Твоя пиар-менеджер. Еще не встречался с ней? Она ж твоя правая рука. Будет записывать все интервью и следить за расписанием. Ну и контролировать твое перемещение. Одним словом, новая Фонтина, но с гораздо большим размахом. Я оглянул твое расписание. Работа завались. После Ани у тебя физиотерапия. Затем собрание с командой по поводу бокса. Потом нужно выкроить время на симулятор, чтобы подготовиться к предстоящей гонке на новой трассе. Ты готов вообще?» «Я ждал этого шанса всю свою жизнь». «А теперь иди, сними это», — говорит он, имея в виду мой темно-синий костюм, который остался от старой команды. «Мы здесь предпочитаем красный».